بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. На прошлом занятии мы прошли с вами манзилат аль-инаба, то есть этап обращения к Аллаху субхану тааля аль-инаба. Следующее, что упоминается здесь, манзилату тазаккур, то есть этап тазаккур, степень тазаккур, то есть воспоминания. Сердце, следующий этап, на который вступает оно, называется тазаккур. Этот этап или это состояние, оно является спутником состояния аль-инаба, обращения к Аллаху субхану тааля. Аллах субхану тааля говорит в суре Аль-Гафир: «Ва ма йатазаккару илля ман юниб». Но вспомнят только те, кто обращаются. Видите, Аллах субхану тааля, он что? Упомянул вместе тазаккур, воспоминание с чем? Вспоминание упомянул с инаба, с обращением. Вспомнят только обращающиеся. Говорит Аллах субхану тааля: «Табсиратан ва зикра ликуль абдин муниб». «Табсиратан ва зикра ликуль абдин муниб». Тоже здесь сказано как назидание, напоминание для каждого раба аль-мунип, то есть обращающегося. Опять здесь Аллах субхану тааля и наба, тазаккур упоминают вместе. Хорошо, это разъяснение и напоминание каждому рабу обращающемуся. Тазаккур — качество и состояние, свойственное для людей, обладающих разумом. Аллах субхану тааля говорит: «Иннама тазаккару улуль альбаб». Но вспоминают только обладающие разумом. Улюль аль-баб. Тазаккур значит, это состояние свойственно для кого? Для обладающих разумом, для улюль аль-баб. Это их качество. И Аллах субхану тааля говорит в суре Аль-Бакара: «Ва ма йазаккару илля улюль аль-баб». Вспоминают только обладатели разума. До этого с вами, если вы помните, мы изучали манзил аль-фикра, да, или тафаккур. Еще до состояния тауба. То есть состояние размышления. Состояние размышления. Тазаккур и тафаккур — эти два состояния, которые дают человеку различные виды знаний в качестве плодов. Понимание имана, то есть дают человеку многие аспекты имана и ихсана. Человек, у которого есть знания, он все время возвращается путем тафаккура, размышления, приходит к тазаккур, то есть к вспоминанию. Хорошо? И наоборот, путем вспоминания приходит к чему? К тафаккур, к размышлению. Пока не откроются замки его сердца по воле открывающего, знающего. Аллах субхану тааля, Хасан аль-Басри, мы с вами уже упоминали это его изречение. Он говорил: люди знающие, они постоянно возвращаются через поминание к чему? К размышлению, через размышление, к поминанию. И говорят со своими сердцами, пока не начинает говорить сердце. Итак, три состояния. Тазаккур, тафаккур, ан-инаба. Да, тазаккур — поминание, тафаккур — размышление, аль-инаба — обращение. Тазаккур — это больше, выше, чем тафаккур. Поминание выше, чем размышление. Говорит имам аль-Харауи. Тазаккур, говорит он, фаука тафаккур. То есть поминание, оно выше, чем размышление. Потому что размышление, говорит он, это поиск, а поминание это нахождение. Размышление – это поиск, а поминание – это уже когда человек нашел. Хорошо. То есть, имеет в виду здесь, рахималлаху та'аля, что тафаккур, размышление – это поиск цели сначала, от начала. Это размышление. Помните, с вами размышление говорил он в начале, рахималлаху, он сказал: «Тафаккур – это талямусуль басира листидракиль». То есть размышление, он сказал, это поиск Поиск сознания для чего? Для достижения желаемого. Это поиск. То есть поиск от начала. А тезеккор – это то состояние, которое происходит уже, когда человек обретает плоды тефаккура. То есть плоды размышления, потом появляется тезеккор. То есть тезеккор – поминание. Оно связано с плодами чего? Размышления. Но человек, размышляя, приходит к каким-то плодам, потом они от него уходят, забываются им. Когда он вспоминает их, то находит их снова, вспоминает их и находит, и обретает их. Слово «тезаккор», так это состояние «тезаккор». «Тезаккор» происходит, если является мастером, да, «тезаккора» вспоминать, корень его «зикар», «зикар», то есть «поминание». Это то, что противоположно забыванию. То есть тезаккор и зикр – то, что противоположно забыванию в арабском языке. Антоним слова «забывание». Что такое тезаккор? Тезаккор – это присутствие в сердце человека вот этого вот образа, образа вспоминаемого предмета. Это тезаккор. Поминание, да? Тезаккор буквально это что получается? Это присутствие в сердце человека образа вспоминаемого предмета, то есть его теоретического образа. Почему использована здесь именно форма арабского языка такая? Тезаккор, да, тефауль, то есть это именно модель, потому что она указывает на то, что это приобретается через какой-то срок и постепенно. То есть возникает состояние постепенно. Поэтому используется что? Такой тефауль, тезаккор. Наподобие слов тааллюм, обучение. То есть не сразу человек получает знания, а через что? Какое-то время, да, через какие-то усилия, срок. Это фахум. Тафахум – понимание, которое тоже не сразу человек получает, а что постепенно, да, тафахум. Получается, что тезаккор связан с тафаккор, то есть стадия тезаккор связана с стадией тафаккор размышления. Это как человек, когда получает желанное ему после поиска, после исследования. Тезаккор связан так с тафаккор. И поэтому знамение Аллаха субхана ва тааля, то есть аяты Аллаха, знамения, они бывают двух видов, мы с вами проходили. Какие? Матлюва и аль-машхуда. Аль-матлюва, то есть читаемые знамения Аллаха, это знамения Корана. И есть знамения какие? Машхуда, то есть видимые знамения Аллаха субхана ва тааля. Поэтому они являются зикра, они являются напоминанием. Они являются напоминанием названы. Аллах субхана ва тааля говорит: «Валякат атейна Муса аль-Гуда, ваурасна бани Исраиля аль-Китаб». Вот мы дали Мусе прямое руководство и дали в наследие сынам Исраиля Писание. «Гудан ва зикра лиулиль альбаб». Как прямое руководство и напоминание для обладающих разумом. То есть это знамения Аллаха субхана ва тааля какие? Читаемые. Книга, Писание Аллаха – это аляят аль-матлува. Читаемые знамения Аллаха субхана ва тааля названы чем? Аллахом. Являются чем? Зикра. То есть напоминанием. И говорит Аллах субхана ва тааля про Коран: «Ва иннаху ля тазкиратун лиль муттакин». И поистине он напоминание для богобоязненных. Это аяты, знамения какие? Аль-матлува. Что касается аят аль-машхуда, видимых аятов, видимых знамений Аллаха субхана ва тааля, Аллах субхана ва тааля говорит в суре Каф: «Афалам янзуру иля ссама и фаукахум кейфа банайнаха ва зайяннаха ва ма лаха мин фуруч». Почему они не посмотрят на небо, как мы воздвигли его, и как мы украсили его, и нет в нем щелей. «Валь арда мададнаха ва алькайна фиха равасия». И землю распростерли мы, и установили на ней горы. «Уанбацна фиха мин кулли зауджин бахич». И взрастили из нее всякую удивительную пару. «Табсиратан ва зикра ли кулли абдин муниб». Как наставление и как напоминание для каждого раба, обращающегося, муниб, у которого есть инаба. Таким образом, в аяте сказано «Табсиратан ва зикра ли кулли абдин муниб». Как наставление и напоминание для каждого обращающегося раба. Получается, что «табсира» – это инструмент для чего? Для видения человека, напоминание. Тазкира – это инструмент для того, чтобы человек вспомнил. И Аллах Субхану Тааля упомянул их вместе и сказал, что это присуще кому? Людям, у которых есть инаба. То есть это будет, они увидят благодаря этим знамениям, они вспомнят, кто вспомнит и кто увидит, те, которые обладают инаба. Только те, которые обладают инаба, они вспомнят и они увидят. Потому что раб, если он обращается к Аллаху Субхану ва Тааля, то есть если он совершает инаба, то тогда он видит. Тогда он видит места, то, где есть знамение, где есть назидание. Если у него есть инаба, обращение к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть видит, вернее, то, на что указывают эти знамения. Видит в них довод на то, что требуется. Таким образом, у него три состояния. Линаба, видение знамений табсира, да, басар, и что? Тазаккур. Посредством инаба, обращения к Аллаху Субхану ва Тааля, человек, он освобождается или уходит от него и'раб, то есть отвращение, да, отклонение, уклонение, уходит посредством табсира. Посредством табсира уходит от него что? Слепота. Слепота уходит от этого человека. И посредством напоминания тазкира уходит от человека что? Беспечность. Хорошо? Итак, инаба, обращение к Аллаху Субхану ва Тааля, уходит посредством него что? Иара, то есть отвращение человека. Посредством табсира, разъяснение, наставление, уходит от человека что? Слепота. Посредством тазкира, напоминание, уходит от человека беспечность. Потому что табсира, разъяснение, следствием его становится, что в сердце человека у него появляется образ того, на что ему указывают эти знамения, после вот его гафля, то есть его беспечности. И вот именно вот этот такой порядок, который упомянут здесь, это лучший из порядков. Но каждое из них, то есть это состояние табсира и тазкира, и наба, каждое из них, оно поддерживает друг друга и усиливает друг друга и дает плоды друг друга. Аллах Субхану ва Тааля говорит касательно аятов, то есть знамений его видимых в окружающем мире. Он говорит, «Кама хлякна кабля умин харнин, хума шадду минхум батша». Сколько мы уничтожили до них поколений, которые были мощнее, чем они. «Фанакаму филь биляди хармин махиес». И они искали в странах, есть ли какое-то спасение. Есть ли какое-то спасение. «Инна фи залика ля зикра». Поистине в этом напоминание. «Лиман кана лаху кальб». Для тех, у кого было сердце. «Ау алка сам'а». Или и для тех, которые прислушиваются и присутствуют при этом. Вот эти вот аяты из суры «Аль-Каф». Они указывают на то, что люди делятся на три части. Люди, у которых сердце мертвое. Кальбу мейит. Смотрите, в аяте сказано еще раз. Поистине в этом напоминание. Инна физалика ля зикра. Лиман кана ляху кальбун. Для тех, у кого есть сердце. Значит, есть люди, у которых нет сердца. То есть его сердце мертвое. Для такого эти знамения не являются напоминанием. Они не напомнят ему ни о чем. И не заставят его ни о чем вспомнить. Второй вид сказано «Лиман кана ляху кальб», у кого есть сердце. То есть человек, у которого сердце живое. И оно готово воспринимать знамения. Но оно не слушает, не прислушивается к знамениям, какие? Матлюва, читаемым знамениям. К знамениям Кур'ана и Сунны не прислушивается. То есть те знамения, посредством которых Аллах сообщает о своих знамениях, каких? Видимых. Знамения читаемые, при помощи них Аллах сообщает о своих знамениях видимых. То есть сердце у человека есть, оно готово как бы, да, воспринимать, но оно не слушает аяты, знамения какие, читаемые, которые указывают на видимые знамения Аллаха Субхану ва Тааля. Почему? Либо потому, что до него не дошли эти знамения, например, читаемые, хорошо. Или дошли, но его сердце, оно занято другим, другими вещами, которые его отвращают от этого, от того, чтобы слушать эти читаемые знамения Аллаха Субхана Таля. То есть, сердце у него есть, но оно отсутствует здесь. Оно отсутствует. Оно не присутствует. Такой человек также, что не вспомнит. То есть, аят не заставит его вспомнить, не будет для него напоминанием. Хотя, что сердце есть у него. Сердце, которое имеет возможность понять. Понятно? Третье, человек, у которого сердце живое, способное и готово воспринимать, ему читаются аяты Корана, и он слушает их. Он прислушивается к ним, как сказано в аяте. И при этом присутствует, сказано. То есть его сердце при этом присутствует. То есть не занято сердце чем-то другим, кроме понимания того, что он слушает. То есть его сердце присутствует, шахидуль кальб, и он слушает слухом. Вот такой тип людей, они, которые получают пользу от двух видов знамений Аллаха. Знамений каких? Аятов Аллаха. Аятов читаемых и аятов видимых. Получается, первый, он наподобие слепого человека, который ничего не видит вообще. Тот, у которого мертвое сердце. Тот, чье сердце мертво. Второй, наподобие человека, у которого есть зрение. У которого есть зрение. Но он смотрит не в ту сторону, куда нужно. И первый, и второй не видят. Первый не видит почему? Потому что он слепой. Второй не видит, потому что смотрит не туда, куда нужно. А третий, он наподобие человека, у которого есть зрение, и он смотрит по направлению к цели нужной. Этот, который увидит. Те два не увидят. Один, потому что слепой, второй, потому что смотрит не туда. И говорит, ну, Каим Пресвят, тот, который сделал свою речь исцелением для того, что в сердцах. Субханаллах. Поистине, в этом напоминание для тех, сказано, у кого есть сердце, или он прислушивается и при этом присутствует. Кто-то скажет, а почему сказано напоминание для тех, у кого есть сердце, или тех, кто прислушивается и при этом присутствует? То есть, что это разные люди, как бы, что разные варианты, да, кого-то. Говорит Мулькаим, рахималлаху та'аля, это не случайно. Ничего нет в Коране случайно. Здесь, говорит он, есть тонкость. И мы не говорим, говорит он, как говорят просто специалисты некоторые по арабскому языку, которые поверхностно просто изучают Коран и говорят «ау» здесь, то есть союз «ау», или в значении союза «и». То есть надо понимать, как тот, у кого есть сердце, и он прислушивается, и при этом присутствует. Нет, это не так все поверхностно, говорит он. Знай, говорит он, что человек может быть такой, что у него сердце, которое пылает, пылающее, светящееся сердце, которое наполнено способностью назидаться и брать полезные выводы из назиданий, которое из всего берет мудрость из того, что происходит. То есть сердце такого человека заставляет его вспоминать и назидаться. И когда он еще слушает аяты Аллаха Субхану Та'аля, читаемые, аляты Матлюва, видит аяты, знамения Аллаха Субхану, то это становится для него светом поверх света. Нуран аля нур. Вот такие люди, они самые совершенные из творения Аллаха Субхану Та'аля, обладающие самым великим иманом, и знанием, и мудростью. Для таких людей то, что сообщил пророк, алейхиссалату вассалям, как будто бы перед глазами у него. Как будто видит он. Вот оно. Хорошо? Такой человек, если он слышит знамения, слышит аяты, и в его сердце есть свет басыра, вот этого видения, то тогда к его свету прибавляется еще свет. Поэтому сказано «тот, у кого есть сердце». То есть речь идет о таких людях. Его сердце наполнено этой способностью, что назидаться вот этим светом. Когда слышат знамение, к свету прибавляется еще свет. А если раб не таков, то есть у него сердце не такое, не такого уровня, но он что? Сердце у него есть. Не такое, но есть сердце. И он прислушивается, и при этом присутствует сердцем. То есть не так, что он слушает знамения, но при этом не озадачен пониманием аятов. Занят не только пониманием этих аятов. Нет, он прислушивается, и сердце присутствует, не отсутствует. Тогда такой человек тоже вспомнит. Сказано, вспомнит кто? У кого есть сердце? Или. Почему «или»? Понятно, потому что бывает такой, как вот было описано до этого. Или второй, который что? Тоже вспомнит. Который слушает, и который понимает, и старается понимать. Как сказано в суре Аль-Бакара, «Фаэрим юсибха вабилун фаталь». Если не прольется на него дождь, обильный ливень, то хотя бы поморосит дождик. Хорошо? Хотя бы роса. И вот это вот ливень или моросящий дождик во всех деяниях и результатах деяний, следствиях деяний. То есть люди не одинаковые. Люди не одинаковые. И поэтому и обитатели рая, Ахлюль-Джанна, среди них есть Сабикуна Мукаррабун, обогнавшие всех других, опередившие приближенные к Аллаху Субхану Та'аля. И есть Асхабы Ямин, обладатели правой стороны. То есть Ахлюль-Джанна, обитатели рая, делятся на два вида. Сабикун, Мукаррабун, опередившие других, приближенные к Аллаху, и Асхабу Ямин, то есть обладатели правой стороны. И между ними большая разница в их степенях, в их достоинстве между ними, очень большая разница. Так что даже напиток, который пьют первые в чистом виде, для вторых является только приправой к их напитку, добавкой к напитку. В какой это суре? Суре Аль-Мутафифин. «Инна ль-абрара ля-фи на'им». Поистине благочестивый аль-абрар в блаженстве. Да? Сказано, аля-ля-райки янзуру, на ложах взирают, аль-уфи уджин аль-ра-на'им, ты видишь на лицах их радость, блаженство, юсхауна мин рахиқин махтум. Поят их из запечатанного нектара, запечатанным нектаром, хитаму миск, печать которого мускус, вафизалика фалентанафис мутанафисун, и пусть в этом соревнуются соревнующиеся, мизаджу амин тасним, которому примешано к этому напитку что? Тасним, из таснима примешано. Айна ешрабу аль-мукаррабун, того источника, из которого пьют приближенные. То есть аль-абрар, которые пьют этот нектар запечатанный, в который добавлено из источника тасним. Аль-мукаррабун, они пьют прямо из этого источника тасним. То есть такая разница. То для них добавка, а для этих чистое питье из этого. Хорошо? Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Саба: «Вайра ллазина утул ильма, ллази унзила илейка мин раббика хуваль хак». И видят те, которым дано знание, что то, что ниспослано тебя, твоего Господа, это есть истина и ведет к пути великого достохвального. То есть каждый верующий, он видит это. Хорошо, он видит, что то, что ниспослано от Господа Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, это есть истина, которая ведет к пути великого достохвального. Каждый верующий видит, но видение обладатели знания, оно особое. Видение обладателей знания – это одно, видение других – это другое. Мы поговорили с вами здесь о том, что такое тазаккор, что такое тафаккор и алинаба, как они связаны друг с другом. Дальше упоминает автор, рахималлаху та'аля, о том, какие есть столпы тазаккур, то есть на чем строится тазаккур. Поминание, он говорит, есть три столпа у тазаккур, этого этапа, этого состояния поминания есть три столпа. Первое – это получение пользы от увещевания. Получение пользы от увещевания. Второе – это понимание назиданий. Стремление понимать назидание. И третье – это обретение плодов размышлений. Так, три столпа. Первое сказано – «Алинтифа бель-Изла». «Алинтифа бель-Изла» – то есть получение пользы от увещеваний. В чем заключается? В том, что в сердце постоянно присутствует страх и надежда. То есть сердце, его все время раскачивает вот эти два состояния – страх и надежда. И заставляет человека действовать, совершать деяния. Для чего? Раз есть страх, значит, для того, чтобы избавиться от того, чего он боится. Есть страх в сердце, он совершает деяния, чтобы избавиться от того, чего он боится. Есть надежда и стремление получить то, на что он надеется, также заставляет его делать деяния. Вот эти две составляющие, которые точат, есть все время в сердце оно, да? Бьют в сердце. Страх и надежда заставляют его совершать деяния. Что такое ля-иза, что такое увещевание? Это приказы и запреты, которые выражаются в форме, известной как в форме таргиб и таргиб. Вот это ля-иза. Таргиб и таргиб. Что такое таргиб и таргиб? Таргиб – это побуждение. То есть, когда человеку рассказывают о награде за деяние, да? Вселение надежды, вызывание у человека стремления к награде. Это называется как? Таргиб. И таргиб – это устрашение. Итак, это аль-иза. Аль-иза – это увещевание, представляющие собой приказы и запреты, основанные на чем? На побуждении таргиб, как вызывание желания получить награду, и таргиб – устрашение. И увещевание, оно бывает двух видов. Увещевание посредством слышимого и увещевание посредством видимого. Увещевание посредством слышимого – это получение человеком пользы от того, что он слышит из прямого руководства и прямого наставления. Получение пользы от полезных, добрых, искренних советов и наставлений, которые сообщаются устами пророков и того, что внушено пророкам. И также получение человеком пользы вообще от каждого человека, который дает полезные советы, наставления, направляет какой-то пользе, касающейся этой жизни или вечной жизни. Итак, первый вид наставления – это что? Первый вид получения пользы от увещевания – это увещевание какое? Слышимым. Да? А второе – видимым. Видимым – это когда человек смотрит на окружающий мир и видит вещи, которые являются назиданием. Видит их, видит законы предопределения, ход предопределения. И видит в этом знамение Аллаха, которое указывает на правдивость пророков. Итак, это первый столб чего? Тазаккур. То есть, поминание. Второй столб, мы сказали, имам аль-Харави говорит, рахималлаху та'аля, аль-истибсару биль-ибра, то есть, видение человеком назидания, старание человека понять назидание. В чем это состоит? Состоит в том, что человек, он когда у него был тафаккур, вы помните, этап тафаккур, размышления, да? Человек пришел к каким-то выводам, у него появилось осознание в результате размышления. Хорошо. Но теперь посредством силы воспроизводить теперь все это в сердце, воспроизводить все это в сердце, увеличивается его сознание, увеличивается его видение. То есть вот эта способность назидаться, способность извлекать назидание. Хорошо. Это второй столб тазаккур. Получается, что тазаккур, поминание, оно как бы закрепляет вот те выводы, которые человек сделал путем тафаккур, путем размышления. То есть было размышление тафаккур, человек сделал какие-то выводы, а теперь тазаккур что? закрепление этих выводов. Человек берет из этого дальше назидание, увеличивается его сознательность, увеличивается его видение таким образом. То есть, видя проявление знамений, видя знамения, видя какие-то назидания, человек увеличивается его сознательность, закрепляются смыслы, полученные путем размышления. То, что человек получил. То есть, как бы тафаккур дало человеку что? Какое-то понимание, да, какие-то смыслы. Понимание каких-то смыслов. А тазаккур, поминание, оно как бы отшлифовывает их и делает для человека более ясными. Второй столб тазаккур – способность назидаться, способность извлекать, продолжать извлекать выводы. Когда человек вот так вот назидается, для него это становится отчетливо, эти выводы, то тогда он стремится сильнее к заветной цели. Почему? Потому что тот, кто чувствует и видит цель, да, чувствует ее, он что заставляет его двигаться к ней сильнее. То есть, если есть чувство сильное, человек чувствует, ощущает желанное ему, любимое ему, то тогда сердце что? Сильнее стремится туда и устремляется к этому. А третье, что он сказал, рахималлаху та'аля, он сказал, это получение плодов размышления. Это говорит Нуль-Хаим, тонкий момент. Вообще размышление или фикра, оно и дает как бы два плода человеку. Во-первых, человек получает то, что он хочет полностью, сколько у него есть, конечно, возможность к этому. А во-вторых, второй плод, что он начинает совершать деяния на основе тех выводов, к которым он пришел в результате размышления. То есть это плоды тафаккура. Плоды тафаккура являются что? Как бы третьим столпом чего? Тазаккур, то есть поминание. Сердце, когда оно занято размышлением, тафаккур, то оно, конечно, устает, совершая это. То есть требует от него усилий, чтобы в достижении того, что ему нужно. То есть прийти к выводам размышления. Ему нужно что? Усилие. Оно работает. Но когда оно доходит до понимания этого, когда оно закрепляется в сердце, тогда уже разум человека, сердце человека, оно что? Обретает покой, успокаивается. Потому что оно дошло уже до понимания этого. И теперь остается ему что? Вспоминать об этом. Он вспоминает это, то есть делает тазаккур тех выводов, которые он достиг в результате тафаккура. И человек радуется этому, исправляет некоторые недочеты, вещи, которые были у него на этапе тафаккура, размышления. Что-то подправляет, какие-то ошибки свои. Потому что он сейчас поднялся на более высокий этап уже. Тазаккур, поминание тех смыслов, к которым он пришел в результате тафаккура. Это выше. Хорошо. И тогда он уже достигает тот плод, к которому стремился. А плод, собственно, это теперь действовать. Деяние на основе тех выводов, к которым он пришел. Потому что, собственно говоря, праведное деяние, амалю салих, это есть плод. Это есть главный плод чего? Полезного знания. То есть полезное знание для чего нужно? Для праведного деяния. Хорошо. Полезное знание это плод чего? Размышления. Плод этого поиска. Чтобы, как бы, говорит он, понять тебе этот вопрос, который сложен немножечко, может быть, для понимания, в качестве примера можно привести вещь из жизни обычной, то есть физического плана, да, пример такой, что человек, который хочет заработать деньги, трудится для этого, и вот он усердствует, ищет, да, старается заработать все это, устает, утомляется. И когда уже получит потом то, что он хотел, и заработать, потом он что? Расслабляется, успокаивается, потому что он получил то, что хотел. Он приехал из этого далекого путешествия торгового, все, уже все есть. То есть был тафаккур, поиск. Хорошо, теперь он получил, он пришел к этим выводам. Теперь плоды. Плоды какие? Первый плод, что человек получил, все, вот перед ним теперь то, что он заработал. Он на это все смотрит, осматривает, радуется результату своему. Исправляет. Если есть какие-то недочеты, может быть, есть какие-то ошибки, пока он занимался приобретением этих средств, зарабатыванием, их какие-то были что? Недочеты, ошибки, упущения, что-то он занимается исправлением, поправкой там, и так далее, всего этого. И когда уже, наконец, все в порядке, после этого начинает теперь эти деньги, заработанные, что? Тратить на какие-то полезные нужды, которые ему необходимы. Понятно? Теперь после этого примера, пример делает понятным этот вопрос. Значит, говорит Аллаху А'лям. Аль-хикма валь-мавъизату аль-хасана. Поговорим о мудрости и добром увещевании. Говорит имам аль-Харауи. Мы говорили с вами, что Мадариджу Салихин, шарх, комментарий, разъяснение книги кого? Аль-Харауи. Да? Книги аль-Харауи, которая называется как? А? Маназилю Саирин. Да, Маназилю Саирин. Вернемся к получению пользы от увещевания. Интифа биль-Иза. Получает пользу, говорит он, от увещевания человек после того, как он обретает три вещи. То есть получить пользу от увещевания можно при наличии трех вещей. Первое – это нужда, сильная нужда в увещевании. Второе – это невидение недостатков увещевателя. И третье – это вспоминание об угрозе и обещания, о обещаниях и угрозах. Итак, он говорит, что получить пользу от увещевания, от Аиза, можно при наличии трех вещей. То есть будет польза, если есть три вещи. Оно полезно при наличии трех вещей. Первое – это что? Наличие нужды, сильной нужды у человека в увещевании. Увещевание, мы сказали, что это такое? Таргиб и таргиб, то есть побуждение, указание на награду и устрашение. Таргиб и таргиб. Должна быть нужда у человека в этом сильная. А нужда у человека сильная в этом, если у него слабая инаба. То есть слабое обращение к Аллаху Субхана ва Тааля. И слабый тазаккур. Слабое поминание. Если инаба и тазаккур у человека сильны, то тогда у него нет сильной нужды в чем? В напоминании, в устрашении, в побуждении. В таком случае больше у него нужда уже в чем? В познании тебя, что ему приказано, что запрещено. Что ему делать? Больше нужда в этом у него. Хорошо? Аль-Иза, увещевание, подразумевается под ним приказы и запреты, которые сочетаются с чем? С устрашением и побуждением, с рахба и рахба, то есть с устремлением и со страхом. Человек, если у него есть инаба, обратившийся к Аллаху Субхану Тааля, муниб, и помнящий, мутазаккир, он больше нуждается в чем? Если это из-за увещевания, то какое увещевание? То, которое является приказом и запретом. В этом нуждается. Но вот тот, который отворачивается, которое слабое обращение к Аллаху Субхану Тааля, инаба, и слабое поминание, такой больше нуждается как раз в чем? В устрашении и в побуждении. В таргиб, в побуждении, в таргиб, в устрашении. А человек, который не просто беспечный, то есть беспечный нуждается в чем? Таргиб и таргиб. Обращающийся, помнящий, нуждается в приказах, запретах. Еще раз. Обращающийся, помнящий, нуждается в приказах, запретах. Беспечный нуждается в чем? В побуждении и в устрашении. Таргиб на первом месте сказано. Таргиб, побуждение и устрашение. А вот противоречащий, высокомерный, он больше нуждается в чем? В муджадаля, то есть в дискуссии, в препирании. Он нуждается больше в этом. Поэтому вот эти три вещи, упомянутые в аяте Аллах Субхану Тааля в суре Нахль, «Уд'у иля сабили раббика биль-хикмати валь-му'изати л-хасана ва-джадилхум билляти хия ахсан». Призывай к пути твоего Господа с мудростью и хорошим увещеванием, и спорь с ними тем, что лучше. Пререкайся с ними тем, что лучше. Смотрите, Аллах Субхана говорит, призывай к пути твоего Господа с мудростью. И мудростью сказано просто мудростью, не сказано с хорошей мудростью. Почему? Потому что мудрость сама по себе хорошая. Мудрость не может быть плохой. Хорошо? Вся мудрость, она хороша. То есть, хорошая красота или благо, это есть сущностное качество мудрости. Поэтому не нужно говорить, что хорошее. А дальше сказано, призывая путь слова с мудростью, «Вальмуизатиль хасана», с хорошим увещеванием. Здесь есть оговорка, что это должно быть хорошее увещевание. Потому что не всякое увещевание хорошее. Не всякое увещевание правильное, не всякое увещевание к месту. А дальше «Ваджадилум билятия ахсан». Если увещевание для обеспечения, но если это, которое спорит, которого есть высокомерие, тогда «Джадилум билятия ахсан». Тогда пререкайся с ними тем, что лучшее. Здесь также оговорка, тем, что самое лучшее. Почему? Потому что джидаль, то есть пререкание, дискуссия, спор, может быть не тем, что лучшее. И зависит от того, что лучше в данном случае, во многом от состояния того, с кем ведется дискуссия. Насколько он груб, насколько он черств, или насколько он, наоборот, мягок, насколько он резок, насколько он покладист и так далее. Хорошо? То есть приказано пререкаться или спорить на основе состояние, учитывая состояние, или тем видом, который наилучший в данном случае, в этом состоянии. Также второй смысл того, что сейчас сказано, то есть пререкайся с ним с тем, что лучше. Тем, что лучше, то есть что значит? Тем, что лучше в данном состоянии, хорошо, в данном положении, что будет лучше. А второе, имеется в виду сами слова, которые человек произносит, когда дискутирует. Сами аргументы, сами доказательства, которые он произносит, слова, которые он использует, они должны быть самые лучшие, самые ясные, которые наиболее прямо и точно указывают на саму цель, что ты хочешь донести до человека, которые доводят до цели, указывают на цель. И аят, он подразумевает и то, и другое. То есть, прикасаясь тем, что лучше, что значит тем, что лучше? То есть, поведение твое должно быть здесь наилучшее, то есть наилучше подходить к данной ситуации, к положению того, с кем ведется дискуссия. Второе, сами слова, аргументы, которые ты произносишь, доводы, они должны быть наилучшими, наиболее близкими к цели, наиболее доходчивыми, наиболее ясными. Итак, увещевание может принести пользу при наличии трех вещей, говорит Аль-Харави. Первое, он сказал, что? Наличие сильной нужды в увещевании. Хорошо, наличие сильной нужды в увещевании. Потому что человек, если он обращенный к Аллаху Субхану ва Тааля, мунип, если он помнящий, тогда у него нет сильной нужды в увещевании. Он нуждается в знании, что приказано, что запрещено. Это первое. Второе, что сказал Аль-Харави, для того, чтобы получить пользу от аизат увещевания, нужно что? Незамечание или невидение недостатков в увещевателе. Это очень важно. Потому что если ум человека, сердце его, занято мыслями о недостатках того, кто его увещевает, то тогда он не получит пользу от увещевания. Потому что души устроены так, что они не получают пользу от какого-то слова, если тот, кто говорит, сам не руководствует этим словом. И сам не поступает сообразно тому, что он говорит. И сам не получает пользу от того, что он говорит. То есть он увещевает, но он сам не получает пользу от этого увещевания, хоть он увещевает. Сам не делает то, что говорит. Тогда душа устроена так, что она, видя этот недостаток, не принимает это увещевание. Мы говорили с вами до этого. То, что идет от сердца, доходит до сердца. Если это слова, человек сам не получает от них пользы, и сам не выполняет их, тогда не получает человек пользы от такого увещевания. И говорит Мункейм, это наподобие того, как врач пишет больному рецепт, выписывает ему лекарство, говорит, вот принимай вот это лекарство, лечись таким образом, а сам болеет той же болезнью, что этот пациент, но почему-то сам не пьет это лекарство. И сам не лечится таким образом. Почему-то сам отворачивается от этого лечения. Конечно, пациент засомневается в этом лечении. Почему сам врач, сам болеет такой же болезнью, не пользуется средством, мне его пишет. Хорошо, мне прописывают это средство. Причем ситуация с врачом еще легче. Почему? Потому что человек может подумать, ну да, этот врач, он такой сильный, такой там, он может быть надеется на свои там биологические силы организма там или что-то еще. Какие-то может врачу найти какие-то еще оправдания и применить средства, которые он пишет. Но здесь еще сложнее. Здесь душа, видя, что тот, кто его увещевает, сам этим увещеванием не руководствуется, не хочет принимать. Именно поэтому Шуайб алейхиссалям сказал своему народу, что «Вама уриду анухалифакум иляма анакум ангу». Но я, увещевая вас, не хочу сам противоречить тому, что вам говорю, и делать то, что вам запрещаю, говорит он. Не хочу я вам, что? Противоречить и делать самому себе противоречить, делать то, что вам запрещаю. И поэтому предшественники говорили, если ты хочешь, чтобы от тебя принимали приказы и запреты, то тогда, когда ты что-то приказываешь, то будь первым, кто выполняет этот приказ. А когда что-то запрещаешь, то будь первым, кто соблюдает этот запрет. Ибн аль-Кайм приводит потом такой стих здесь, он говорит о человек, который хочет учить других. Но сам себя не учишь, почему-то ты, говорит он. Ты пишешь лекарства от болезней, а сам ты больной. Ты хочешь, чтобы люди оставили какие-то нравы, но сам делаешь то же самое. И если ты делаешь это, значит ты порицаемый. Поэтому начни с самого себя. Ибда бинафсик. Начни с самого себя. И оставь других в покое пока. То есть начни с самого себя. И если ты сможешь отказаться от того, что ты другим запрещаешь, тогда ты мудрый. И в таком случае будет принято от тебя то, что ты говоришь, и тогда люди последуют твоим словом, и тогда принесет им помощь обучение. Так это не обращение, не видение, не замечание, не видение со стороны увещевателя недостатка. Это из условий чего? Полноты приема увещевания, получения пользы от увещевания. А третье что было? Это помнить обещания и угрозы. То есть человек, он должен иметь поминание в отношении обещаний и угроз Аллаха Субхана ва Тааля. В таком случае это дает человеку страх и трепет, и он начинает остерегаться. Что это означает? Это означает, что получить пользу от увещевания, от нойза, может только человек, который верит в это, который боится и который надеется. То есть, если только у человека есть вера в обещание, угрозы Аллаха Субхану Тааля, если он верит в это, если он боится, если он надеется, он получит увещевание, от увещевания пользы. Если этого нет, как он получит пользу от увещевания? Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в суре Гуд, «Инна фи залика ля ая», поистине в этом знамение, «Лиман хафа азаба ль-ахира», для тех, кто боится наказания вечной жизни. А для них в этом есть знамение. Кто не боится, какое для него знамение? Какое увещевание будет? Где сказано в суре Аль-А'ля, «Сайзаккару ман яхша», вспомнит тот, кто боится. И сказано в Коране суре Каф, «Фазаккар биль Коране ман яхафу ваид», и напоминай Кораном тем, которые боятся моих угроз. То есть вера в обещание, в угрозы Аллаха Субхану Тааля, это условие, то есть когда человек помнит об угрозах, обещаниях Аллаха Субхану Тааля, это условие для того, чтобы получать пользу от увещеваний, от знамений, от назиданий. Без этого невозможно. Это то, что касается нашего сегодняшнего урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммаду, аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллах.